о действии алкоголя. Механизм оглупления через действие алкоголя прост и имеет чисто физиологическую природу. Разберем его хотя бы в самых общих чертах. Алкоголь – это по своей сути техническая жидкость, хороший растворитель жиров и масел. Попадая в кровь, он растворяет жировую смазку красных кровяных телец, которой они покрыты, чтобы не слипались между собой. Раз смазка алкоголем смывается, то красные кровяные тельца начинают между собой слипаться, штук по 5-10 и более. Медицина это явление называет эффект виноградных гроздьев. В крупных сосудах такие склейки еще проходят, а вот в тонких сосудах застревают и закупоривают их. Красным и сизым нос делают именно они, закупоривая мелкие капилляры и вызывая омертвение тканей. Особенно коварно ведут себя склейки в головном мозге, превращая вещество головного мозга, очень тонкое и нежное творение природы, в подобие сизого носа. Мыслительные способности мозга зависят от состояния нейронов. Каждой нейронной клетке ведет один единственный сосудик. Если к нему подходит склейка хотя бы из двух красных кровяных телец, то он закупоривается, потому что в нейронных сосудиках красные кровяные тельца могут проходить строго по одному. Известно, что красные кровяные тельца разносят по нашему организму кислород. Известно также, что нейроны без кислорода погибают через 5-7 минут. Таким образом, если склейка заткнула сосудик нейрона, то через эти 5-7 минут он и погибнет. Известно также, что все знания и навыки хранятся в мозгу, в нейронах и в связях нейронов между собой. Погибшие нейроны не восстанавливаются. Во время действия алкоголя нейроны гибнут массами, поэтому рушатся связи между ними. Человек теряет способность не только соображать, но и ходить. Расстраиваются даже самые фундаментальные, самые древние функции, например, выделение. Человек под действием алкоголя может обмочиться и так далее. Это наглядное следствие действия алкоголя, известное всем. Но за этой видимой стороной есть более глубокое, знания о которой тщательно скрываются. Мы этой стороны сейчас коснемся. Абстрактно-логический уровень мышления, необходимый для изучения области тонкого мира, в которой содержатся корни информационно-финансовой агрессии, требует прежде всего высокой физиологической, в кавычках, исправности мозга. Только при этом условии возможна его работа на нужном уровне обобщений. Алкоголь же из организма человека выводится очень долго. От 20 у мужчин и до 100 у женщин дней. И все это время алкоголь творит в крови склейки красных кровяных телец и убивает нейроны мозга. И в течение всего этого времени связи между нейронами рвутся. Естественно, что это особенно сильно разрушает те связи, которые только что возникли. В новых связях задействовано еще очень мало нейронов, и их легко все убить. А ведь именно самые свежие знания, впечатления и формируют высокие уровни абстрактно-логического мышления. Если новые связи рвутся, то высшие уровни обобщения не образуются. Мозг в значительной степени теряет способность сначала к самообучению, а потом и к обучению. В результате теряется способность мозга к работе на абстрактно-логическом уровне или в случае очень мощного от природы мозга. Ему остаются доступными лишь самые низшие, примитивные уровни абстрактно-логического мышления, где-то на уровне повседневных профессиональных обязанностей и потребностей. Образно говоря, алкоголь, в кавычках, смывает в мозгу способность к высшим формам обобщений. Движение вниз, потеря доступных ступеней обобщения через какое-то время становится заметным и чисто на бытовом уровне. Иногда можно слышать, как про какого-то общего знакомого говорят: «Слушай, вчера видел того-то, как он опустился». В данном случае это говорит в первую очередь о том, что человек потерял способность не только к высоким, но даже и средним уровням мышления. Действительно опустился по этим уровням. Известно, что тот, кто владеет более высокими уровнями мышления, всегда навяжет остальным все, что необходимо в его интересах. Не только в кавычках алкаши, но и люди, подверженные даже самым слабым формам алкогольной зависимости, становятся беззащитными перед программами, понимание которых связано со способностью мозга образовывать высшие уровни обобщений, характерные для высоких уровней абстрактно-логического мышления. То, что алкоголь глупит человека, хорошо знают сильные мира сего. Для извлечения своей выгоды они изобрели теорию культурного питья и к настоящему времени создали целую индустрию, которая имеет могучий арсенал средств для приобщения людей к алкоголю, табаку и другим не менее сильным наркотикам. Идеологическое ядро индустрии спаивания и приобщения к наркотикам состоит в том, что при каждом удобном случае всем рекомендуют очень незначительные, в кавычках, культурные дозы, буквально 30-40 грамм хорошего вина в день для аппетита, снятия стресса и так далее. Они точно знают, что даже еще более малые дозы алкоголя надежно изолируют от человеческого восприятия область высоких уровней обобщения, в которой в том числе лежат корни информационно-финансовой агрессии. Здесь можно провести такую аналогию. Когда подходит время собирать мед, пчеловоды, чтобы пчелы не кусали, вводят в улей наркотик. В кавычках обкуривают пчел из дымаря. И пчелы после действия на них наркотического дыма не мешают брать у них мед. Так и сильные мира одурманивают людей и, имея на этой почве превосходство в уровнях мышления, делают с людьми в своих интересах все, что пожелают. Без препятствий берут мед, отнимают результат труда. Но здесь же нужно сказать, что возвращение к абсолютной сознательной трезвости, то есть полное освобождение от самой табачно-алкогольной и наркотической запрограммированности, и как следствие освобождение от приема каких-либо доз алкоголя, табака вообще, через 1-1,5 года возвращает мозгу необходимые свойства для понимания высших проявлений тонкого мира. Соответственно, человеку, освободившемуся от табачно-алкогольной зависимости, становятся доступными для понимания методы и способы ведения информационно-финансовой агрессии. Становятся понятными в этом случае методы и способы защиты от нее. Повторимся. Надежное понимание этих вопросов требует абсолютной сознательной трезвости. К счастью, для человечества трезвость – естественное состояние. И также, к счастью, оно относительно легко возвращается при утрате. Более чем десятилетний опыт Союза борьбы за народную трезвость по освобождению людей от табачно-алкогольной зависимости – со своей определенностью подтверждает это. Десятки мусульманских стран вообще живут по сухому закону и только выигрывают от этого. В трезвости живет миллиардный Китай. Также есть эффективные способы восстановления уровня абстрактно-логического мышления. Полная абсолютная трезвость – непременное условие этого. В этой книге даются принципиально новые понятия и правила, освоение которых вместе с упражнениями облегчает ориентирование в тонком мире и, в частности, именно в той его области, которую мы предварительно очертим как задевающую сферу экономики, политэкономии, экологии, общественных наук, демографии, истории и так далее, в той области, которая нас больше всего и интересует, В ней скрыты корни информационно-финансовой агрессии. Отсутствие понятия «тонкий мир» в арсенале повседневного использования дает человечеству очень горькие плоды, лишает навыков абстрактно-логического мышления, особенно в той области, о которой мы только что упомянули выше, отдает его на откуп шарлатанам и мистикам и не позволяет видеть мир как некоторое объяснимое целое. Последствия неполноты наших представлений носят, увы, неотвлеченный характер. Эта незавершенность проделывает, например, ежедневные громадные дыры в наших семейных бюджетах в самом прямом, в самом буквальном смысле. Более того, уже напрямую угрожает нашей жизни. Потому он реален, этот тонкий мир, что реальны его проявления в мире предметном. Алкоголь разрушает не только мозг, но весь организм в целом. Это широко известный факт. Поэтому в настоящее время алкоголь, табак и другие наркотики по причине их мощного разрушительного комплексного воздействия на людей осознаны как мощнейшее оружие массового поражения и применяются против населения вполне осознанно. Применение этого оружия особо привлекательно тем, что жертва не только применяет его против себя сама, но и щедро оплачивает свое убийство. Огненной водой было уничтожено коренное население Америки. Сейчас в таком положении находится наша страна, мы с вами. Среднемировой уровень потребления спиртного в переводе на абсолютный спирт считается равным 5 литрам на человека в год. Цифру 8 литров на человека в год Всемирная организация здравоохранения считает крайне опасной для населения. Это рубеж, за которым больных детей рождается больше, чем здоровых. Цифра в 13 литров характеризует следующий рубеж, за которым смертность превышает рождаемость, а спаивание населения в нашей стране достигло величины выше 25 литров абсолютного алкоголя на человека в год. Сейчас у нас умирает более 1 миллиона человек в год по причинам, так или иначе, связанным с алкоголем. Более 500 тысяч человек погибает от причин, связанных с табаком. Кровавую жатву начинают наркотики, заслон которым снят совершенно сознательно. Детей в настоящее время с первой категории здоровья практически не рождается. Специалисты, а также трезвое движение, сложившееся положение официально расценивают как состояние геноцида, то есть сознательное уничтожение населения через действия нашего правительства. Вот реальная цена нашего непонимания процессов, идущих в тонком мире. Тонкий мир реален, потому что реальное его проявление в мире предметном. В тонком мире под воздействием событий предметного мира происходят свои события. Иногда очень бурные, которые также бурно или относительно спокойно проявляют себя в предметном мире, часто решающим образом изменяя нашу жизнь.